Так ты всерьез решил уйти? Да. Не понимаю, как мадам Калиньон тебе позволила, воскликнул он с известной долей огорчения, все еще не придя в себя от неожиданного сюрприза, ведь только для того, чтобы устроить Фанфану аудиенцию у герцога Орлеанского, понадобилось бы не меньше 2 недель. «Леоноре я ничего не сказал», — ответил Фанфан. «Хотел уйти и от нее, и от Фаншетты». Поскольку брат Анже удивленно уставился на него, добавил: «Дело не только в Жюльене с хлыстом». На миг умолкнув, закончил свои излияния фразой, поставившей брата Анже в тупик. «Все время печь, все время разносить продукты, с ума можно сойти». «О!» — удивился брат Анже, потом спросил: «Ты называл ее Элеонорой?» «Ну, разумеется», — ответил Фанфан, который думал совсем о другом. «Даст ли ему брат Анже 50 ливров?» «А-а-а», — протянул брат Анже, сказав себе в душе, «ну и дети пошли». С трудом поднявшись с постели, в длинной ночной сорочке, спадавшей до пола, так что закрыты были даже пальцы ног, он был похож на длинную жердь. Покряхтывая, дошел до умывальника и налил стакан воды. «Что-то вы неважно выглядите», — сочувственно заметил Фанфан. Брат Анже, приложив руку к груди, поморщился. «Нет, нет», — задыхаясь, возразил он. «Нет, правда, поверь мне». Фанфан видел, что тот весь посинел, но ничего не сказал. Снова ему захотелось плакать, как перед тем, когда он покидал Элеонору и Фаншету, Николя Безымянного и Святого Отца, не набравшись духу даже распрощаться с ними. Теперь же он сумел сдержать себя, чтобы не испугать брата Анже, поскольку понял, что брату Анже осталось жить недолго. Именно эта жестокая мысль заставила его внезапно воскликнуть. «Если хотите, брат Анже, на несколько дней я могу остаться у вас, а вы расскажете, что может ожидать меня в пути». И говоря это, он пытался улыбнуться и добавил: «Я свой отъезд немного отложу». «А, это мне нравится больше», — заметил брат Анже и вздохнул облегченно, поняв, что получил отсрочку и что ему еще может удастся уговорить Фанфана отказаться от его бессмысленного плана. Всю ночь, пока Фанфан спокойно спал рядом, брат Анже размышлял, каким же образом лучше свести сына и мать лицом к лицу. Жанна, еще не ставшая официальной королевской метрессой, жила еще не в Версале, а на Рю де ла Жюссьен, в собственном дворце, где поместил ее Дюбари еще несколько лет назад. То был роскошный дворец с целой командой слуг. Туда наведывалось множество дворян, и в их числе такие именитые, как герцог Дюра и герцог де Ришелье, законодатели мод, знаменитые поэты, члены академии, да и не члены тоже, которых привлекала прежде всего красота хозяйки дома, ну а потом еще и то, что ее осеняло ныне королевское величие. Брат Анже, всесторонне обдумав свою проблему, пришел, наконец, к мысли, что в шахматную партию нужно ввести фигуру, имевшую на Жанну куда больше влияния, чем он сам. И это была никто иная, как мать Жанны. Да-да, Анна Рансон, прекрасная Анна, которая когда-то была расстроена ее беременностью, но которая позднее, по мере роста Жанниных успехов, с течением времени смирилась уже настолько, что перешла жить под ее кров. Это счастливое сосуществование возникло благодаря графу Дюбари. Году в 1763 или 64 граф Дюбари, благодаря махинациям с поставкой припасов для армии, завязал отношения с Рансоном, который был, как мы помним, супругом Анны и, как по крайней мере думал он сам, отцом Жанны. Граф Дюбари устроил, чтобы Рансона назначили сборщиком соляных податей во Фресне-сюр-Сартр, куда Рансон и убыл, и хитрец граф поселил у себя не только его дочь, но и ее мать. Причем мы не беремся утверждать, что его любовницами стали обе. Анна Рансон. Да, ее нужно привлекать к игре. Фанфан, в конце концов, ее внук. В ее возрасте она просто должна быть тронута, что из глубин времен вернется внук, и какой очаровательный, и так похожий на нее. Да, именно она сможет в удобный момент, как-нибудь утром, пока дворец еще не будет полон гостей, и Жанна только проснется, вот тогда Анна Рансон и втолкнет мальчика в спальню Жанны и сообщит: «Это твой сын, дочь моя». А что произойдет дальше, там будет видно. Фанфан поселится в каком-нибудь укромном месте со слугой, которому можно доверять, лучше всего с немым слугой, который и писать не умеет. Нужно только удивить Жанну, использовать удобный момент, когда со сна она еще не думает о своем положении и о той великой осторожности, которой это положение ее обязывает. Короче говоря, когда она еще живой человек.